Глава 19. Варп-врата зарождаются из энергетической точки. Этот маркер служит местом приложения затрачиваемой энергии. Он накапливает ее и раскрывается, образуя врата. Сейчас получилось очень схоже. Похоже, но все же не так. В один момент среди космического пространства системы зародился энергетический маркер, но он не стал преобразовываться во врата. Вместо этого он просто рос. Рос! Увеличивался в размерах. Но в какой-то момент сфера перестала набирать энергетическую массу и стала раскрываться, подобно цветку, образуя что-то среднее между полусферой и воронкой. Три массивных корабля покинули эти врата и вынуждены были сразу же готовиться к бою. Абсолютно белый, слепящий энергетический объект привлекал все возможное внимание в системе. И даже тот факт, что воронка потом уменьшилась, перейдя в свое изначальное состояние небольшого энергетического шара, даже это уже ничего не меняло. Мощнейший всплеск силы разошелся по всей системе, и множественные раи адаптантов уже выступили, покинув свои гнезда. Хотя гнезда ли? Скорее одно большое массивное гнездо, которое было образовано из полумесяца покинутой станции древних. Что же? Как оружие внезапной атаки, кротовая нора явно не подходила, слишком видна и заметна даже до создания. Ближайшие псевдодроны уже выдвинулись в сторону кораблей. Их не смущала разница ни в размерах, ни в массе. Они просто исполняли алгоритм. Алые лучи с едва видимыми прожилками черных молний превратили несколько раев дронов в оплавленные остовы. Мииме появилась рядом с сидевшим на своем месте командором и отчиталась, попутно выводя все на экран небольшого монитора. «Александр, все прошло успешно! Корабли в целостности!» «Получаю подтверждение от губителя и Рюдзина. Кротовая нора сработала и стабилизирована. Отчет доку также отправлен». «Хорошо». «Так, господа», – задумчиво проговорил некромант, выводя на дополнительный экран окна связи с Алисией и Керо. Оба капитана молчали, ожидая приказов. «Керо, сейчас ждем уйму мелочи. Выпускай дронов в режиме защиты. Дальше сигнатуры флота им не уходить. Пусть подстрахуют нас вблизи. Алисия, вас это также касается. Вы, конечно, особо дронами не снаряжены, но имеющихся следует использовать только для защиты». «Иначе наши друзья их толпой быстро утилизируют. Огонь вести только через модифицированные линзы. Подходить ближе к базе не стоит. Адаптанты попрут напролом, так что превосходство маневра и фокусировки за нами». Командор почесал переносицу и ненадолго замолчал. Задумался. Потом продолжил. «Идти к нам будут на ускорителях, поэтому времени хватит. Поработаем приманкой. Лучше перебить их побольше в открытом космосе, чем в тесных коридорах станции». Некромант усмехнулся. «Конечно, может, они и не тесные, я там не был. Но когда будем, не хотелось бы заиметь лишние приключения на голову. Максимально безопасно снижаем поголовье врага и готовимся ко всяким неожиданностям. Я думаю, что-то интересное все же будет, иначе уважаемый культ, пусть и с потерями, но адаптантов отсюда бы выбил. Так что готовимся и щиты не опускаем. Фиксирую множественные скопления псевдодронов, покинувших станцию и направляющихся к нам, спокойно произнесла Алиссия. Керо кивнул и коротко добавил. Сейчас подготовлю дронов. Держусь пока за вами. Мои новые орудия не настолько дальнобойные. Хорошо. Что же, если вопросов пока нет, то давайте готовиться к первой волне врага, господа. Командор отвернулся от экранов связи, проверяя данные сканеров, но саму связь не оборвал. Так же, впрочем, поступили и остальные капитаны. «Командор!» – снова появилась Мииме. «Начинаю захват ближайших целей и жду разрешения на огонь!» «Хорошо. Считай, разрешение получено. Ко всему прочему, постоянное сканирование окружающего космоса и держим щиты!» – кивнул некромант. «Поняла!» Иск-Ин приказы приняла и снова исчезла. Черноту космоса начали разрывать первые алые выстрелы лазеров. Николас, отправившись вместе с Алиссией, старался быть полезным максимально. И даже сейчас, когда общим наведением орудий был занят Зео, он все равно сел рядом с Алиссией и занимал один из мониторов. Капитан посмотрела на действия мужчины с интересом и вмешиваться не стала. А сам Николас развил поистине бурную деятельность, вызвав оружейное меню губителя и что-то там настраивая и перепроверяя. «Не скажу, что ты делаешь что-то плохое, но лучше так же не станет», — решила, что неожиданно первой заговорить девушка. «Наводится на цели Зео, как и контролирует орудийные настройки, а значит, об этом можно не переживать». В подтверждении ее слов появился сам Иск-Ин. Все факторы учтены и внесены в расчеты. Безусловно, наведение не идеально, но близко к отличному показателю, подтвердил слова своего капитана Зео. Да в том-то и проблема, задумчиво проговорил Николас. В том-то и проблема, что все слишком хорошо. Значит, цель получит максимальные повреждения. «Но мы на это и рассчитываем!» Бедный Иск-Ин даже немного растерялся. А вот Алиссия посмотрела на ветерана с куда большим интересом и проговорила. «Ты был не просто пехотинцем, да? На фронтире нет исключительно твоей работы. Вы же знаете, каждый старается помогать в меру сил и способностей. И никого так часто не атаковали, как расчеты артиллерийских установок базы. Оружие ремонтировалось и заменялось, но количество желающих служить на границе людей было не так уж и велико. Они быстро заканчивались, и приходилось их подменять. В оконцовке моей службы!» – рассмеялся, припоминая былые годы, офицер. «Мы вообще не разрешали артиллеристам занимать орудия. Они на уровне сержантов обучали пехоту вроде меня. Тогда я и успел подучиться. А практики хватало. Одних пиратов не перечесть. А за культ и другую черноту я вообще промолчу. Ты наводчик орудий? Интересно». Девушка задумалась. «Зео, дай доступ к лазерам!» Теперь она обратилась к Николасу. «Если увидим, что не справляешься, то Зео перехватит контроль». «Вижу! Доступ получил!» Мужчина азартно начал что-то настраивать. Ряды цифр в отчетах сменились визуальными маркерами. Что Зео, что капитан смотрели за этим с интересом. «А не скажешь, если не секрет, что тебе не нравилось в расчетах Зео?» Кажется, заинтересованность Алисии только возрастала. «Они слишком идеальны». От такого заявления удивленное лицо Иск-Ина даже материализовалось. Против такой толпы нет нужды максимально точно поражать мелкого дрона, или как вы там их называете. Я думаю, калибр линкора, даже вскользь попавший по ним, сможет нанести повреждения, при которых бой вести будет невозможно. Но сила луча ощутимо не уменьшится, а значит, и цели за ним получат хороший заряд. Поэтому делаем побольше подранков. В таком замесе они еще не единожды получат по контрольному лучу. Я уже встречала этот вариант ведения боя. Он хорошо себя показал при уничтожении слабых целей небольшим флотом. Посмотрим, как у тебя получится это реализовать. В голосе капитана был не только вызов, но что-то еще, совсем не свойственное холодной девушке. Продублирую страховочные расчеты орудий, исходя из новых показателей. Как бы на всякий случай решил подстраховаться еще и Зео. Сам же офицер уже вовсю готовился вступить в бой. Первые раи псевдодронов входили в фокус лазеров-губителя. «Отлично! Я Хотел отчитаться он, но его прервал массивный лазерный луч, что почти полностью уничтожил один из раев. «Ого! Мощно!» «Главный калибр Танатоса. Ничего удивительного», – спокойно констатировала Алисия. «Не слабо, но и мы сможем кое-что показать». Азарт вернулся в голос офицера, и он открыл огонь. Его залпы выглядели странно. Офицер стрелял только по вошедшим в фокус роям и не старался сильно их добивать. Итогом стало уничтожение просто поразительного числа псевдодронов. Многие раи не были повреждены полностью. Некоторые и наполовину не пострадали. Но затраченное время, то минимальное количество залпов, которое для этого потребовалось, впечатляло. «Хорошо», кивнула Алисия. «Продолжаем в той же манере. Керо подстрахует». Уничтожение адаптантов перешло в некий стабильный режим. Танатос уничтожал самые серьезные и плотно скомпонованные стаи псевдодронов. Губитель вел массивный обстрел мелких, но многочисленных раев, часто уничтожая их почти полностью. Большая часть оставшихся недобитков начинала подходить почти вплотную к флоту некроманта. Именно тогда ожили орудия Рюдзина. Словно дракон, что раскрыл алые, наполненные черными молниями крылья, он взмахнул ими, расширяя радиус поражения. Итогом стало то, что все те мелкие остатки дронов были уничтожены на корню. Даже свои дроны Керо не пришлось отправлять на зачистку. Масс-генераторы справились прекрасно. «Мне кажется, или давление начинает спадать?» – поинтересовался Николас, но ему ответила не Алисия. Поскольку связь была активирована, то как и разговор об орудиях, так и этот вопрос слышали все остальные, включая командора. Как раз он и ответил офицеру. «Не кажется. Мейме считает, что волны действительно спадают. В радиусе распространения энергетической вспышки от активации кротовой норы все адаптанты уже успели среагировать. Остались немобильные конструкты, в том числе на станции и... Некромант остановился, обдумывая дальнейшие слова. И... Кажется, Николасу предположение командора тоже было интересно услышать. И тот сюрприз, что удерживал культ от покорения этой системы, закончил свою мысль Александр. Возможно, что ничего не будет, а это лишь предположение. Перестраховка. Керо все же надеялся, что эти дроны это все, что их здесь ждет. Но надеждам не суждено было свершиться, а вот предположения как раз оправдались. В разговор вмешалась Мииме. «Фиксирую варп возмущения. Следует ожидать активацию маяка. Но они какие-то странные, слишком слабые, прерывистые». Возможно, корабль, проходящий варп, поврежден или подбит, уточнила Иск-Ин. Будут координаты, выводи на экран, коротко скомандовал Александр. Маяк варп-врат все же появился. Энергетическая точка расширилась в полноценные врата. Точнее, попыталась. На половине открытия врата схлопнулись опять в заряженный маркер. Стабилизации не было. Повторное открытие худо-бедно врата все же стабилизировало. Кто бы через них ни прошел, с варп-переходами у него действительно были серьезные проблемы. Но предположения отошли на второй план, когда что-то все же начало проходить через врата. Это вообще что? Командор даже приблизил изображение проходившего через врата объекта. Таких сигнатур среди кораблей любой фракции нет. Неизвестный корабль, коротко ответила Мииме. Чем дольше они разговаривали, тем больше проходил этот объект через врата и тем больше становилось вопросов. Выглядел корабль как множественный конгломерат сфер, объединенных стабилизирующими конструкциями и усилителями жесткости. Ближайшая ассоциация – толстая гусеница, поделенная на пухлые округлые секции и украшенная многочисленными отростками и шипами. Отростки, кстати, были не статичны. Они изменяли свою длину, ветвились и колыхались, словно на несуществующем ветру. Командор вглядывался в изображение на мониторе довольно долго, в том числе и наполненными некроэнергией зрачками. А потом откинулся на своем кресле и, глубоко вздохнув, скомандовал. «Мииме! Основным калибром по неизвестному кораблю! Огонь!» Залп был произведен тут же, и лишь когда орудие открыло огонь, Иск-Ин уточнила у командора. «Корабль слишком далеко. Мы не сможем нанести достаточно ощутимый урон щитам». «Если у него есть щиты!» – хохотнул некромант. «Исходя из правил кораблестроения, которых придерживаются все фракции, и довелось...» – начала цитировать Иск-Ин. «И довелось почитать мне на одном из пиратских серверов баронств, что сказано было уже потише. Все корабли должны оснащаться хоть минимальным, но щитом». «Ага», – командор согласился и кивнул на изображение неизвестного корабля. «Это если ты корабль. А к нам в гости, кажется, заглянул совершенно другой объект. Господа, перед нами линкор адаптантов. Изображение показало, как залп настиг корабль, при этом не встретив ни единого, даже слабейшего щита. Но повреждение было действительно незначительным. Кусок брони был отбит, показывая небольшую брешь. Брешь, в которой суетились псевдодроны, и некоторые из них даже вылетали из бреши и кружили вокруг корабля. «А разве это существо может использовать варп?» – уточнил Керо, хотя даже визуально уже было ясно, что корабль контролируется адаптантом. «Этот, похоже, может», – кивнул некромант по продолжавшей работать связи. «Появляться без щита было крайне опрометчиво!» Радостный голос Николаса раздался рядом с монитором управления орудиями. «Можно получить очень больно по голове!» Офицер активировал орудие, и губитель залпом выстрелил из них всех. Неизвестный корабль по-прежнему находился далеко, и фокус наводки орудий ни Танатос, ни губитель еще словить не могли. Но вот что было отличительной чертой корабля Алиссии, так это количество орудий. Они не были такими же разрушительными, как у корабля Александра, но их было банально больше. А значит, вероятность попадания была куда выше. Полный залп не был направлен на определенную зону уже целиком вышедшего из врат корабля. Он лупил по принципу, куда попадет. И куда-то все же попал. Один из боковых секторов неизвестного корабля был полностью раскурочен несколькими удачно попавшими туда залпами. Броня отлетела целыми пластами, и из получившегося отверстия хлынули псевдодроны. Но эти твари не стали покидать своего укрытия и пытаться мужественно атаковать раздражителей. Нет, они своими телами начали закрывать брешь, имитируя броневые пластины. Так что, даже не имея щитов, корабль оказался обладателем чего-то вроде активной брони или даже регенерации, если этот термин можно было бы применить к технике, даже такой. «Командор!» – появилась Мииме и отвлекла всех от мониторов. «Я просканировала этот корабль и могу сказать, что его мощность ЭМ-излучения осталась абсолютно стабильной. Это невозможно, учитывая, что часть внутренних ресурсов адаптант использует как имитацию брони корабля. Получается, что внутренняя активность адаптанта не снизилась, или, проще говоря, он восстанавливает свою численность». «Производит адаптантов», – задумался некромант. «Кажется, это линкор-матка собственной персоной. Вот он, наш сюрприз, господа! Огонь по готовности! Держим расстояние! Слишком близко не подпускайте!» Космос снова окрасился в алые залпы лазерных орудий. Периодически пробегавшие по ним черные молнии говорили, что специальные морфитовые линзы, как наиболее деструктивные для адаптантов, продолжали использоваться. Удивительно, но матка адаптантов ответила на выстрелы кораблей. Больше двух десятков мелких залпов были ею выпущены как раз из тех извивающихся отростков. Они атаковали щиты Танатоса и губителя. Рюдзин отошел в тыл, как страхующий корабль. Эти лучи имели ярко-белое свечение, и пусть и были очень тонкими по сравнению с калибром линкоров, но, попав в щиты кораблей, уже били непрерывным потоком, как сварка. Потоком, который понемногу, но щиты просаживал. «Ого!» – прокомментировала показатели щита Алиссия. «А срезает хорошо! Нам лучше не затягивать! Пусть продолжает атаковать нас обоих, тогда сможем протянуть!» – согласился командор. Никто затягивать не собирался. Повторные залпы из орудий курочили броню адаптанта. Но стоило броневой пластине разрушиться, как ее место занимали толпы псевдодронов. «Я проанализировала колебания ЭМ излучений как единственный возможный вариант определения энергетической емкости адаптанта и пришла к выводу, что нам может не хватить мощности. Щиты будут разрушены раньше». Командор и Алиссия молча переглянулись. Что же, оставалось давить мощностью вооружения и надеяться задеть что-то серьезное. Слишком велико было расстояние, и матка адаптанта не спешила его уменьшать, а действовала правильно и поддерживала дистанцию. Очередные залпы оказались более удачны, сбив сразу несколько бронепластин и проредив скопление псевдодронов на уже поврежденных участках. Но дыры в броне тут же заполняли адаптанты. Один за другим такие залпы повторялись, но видимого успеха не достигали. «Щиты потратили 50% своего запаса», — коротко доложилась Мииме. Залпы линкоров продолжались, но кое-что все же изменилось. В один момент поврежденный участок матки не был так же быстро восстановлен, а когда адаптант его залатал, прорехи и видимые дыры все равно остались. Матка теряла силы. «Командор!» По связи некроманта вызвал обеспокоенный Керо. «Мои щиты полны, я бы мог подстраховать». «Так и будет, капитан». Некромант не отрывался от мониторов. «Но если провернуть это слишком рано, то матка может начать уходить в варп и, вероятно, уйдет». «Понял вас». Противостояние продолжилось до момента, когда появившаяся Мииме проговорила: «Щиты 10%! Нет, 9%!» «Понятно! Керо, давай!» Некромант попытался усилить огонь по кораблю матки, активировав даже самые малые калибры. После команды Рюдзин сорвался с места. Мгновенно активированные ускорители дернули и толкнули корабль вперед. Одновременно с этим ожили маневровые, разворачивая массивный корпус транспортника боком. Засияли щиты. Занимая максимальную площадь, Рюдзин в один момент смог перекрыть все лучи адаптанта, направленные на оба линкора. «Алиссия, всю энергию на орудие!» – резко скомандовал Александр. Моментально щиты обоих линкоров потухли. Лучи их орудий даже визуально насытились светом, став сильнее и быстрее. Неизвестно, осознал ли адаптант все изменения на поле боя, но корабль-матка попытался уйти в маневр, активируя варп-врата. Но врата – это тоже энергия, а потрепанный корабль и так едва сопротивлялся сразу двум линкорам. Последовавшие залпы разорвали его корпус на несколько частей. Главный калибр Танатоса, словно топор, перебил основную несущую конструкцию. Атака на корабли некроманта прекратилась. Наполнявшие корабль адаптант дроны начали покидать конструкцию. Теперь их действия стали более предсказуемы. Они принялись объединяться в раи и атаковать корабли, как и те адаптанты, что были в системе ранее. А значит, проверенная тактика делала вопросом времени их уничтожения. Иначе говоря, корабль-матка адаптантов пал. Зачищаем и подходим к станции. Попробуем просканировать и зачистить хотя бы внешние отсеки этого раритета. Отдал распоряжение командор, восстанавливая старое построение кораблей. Бои в системе постепенно затихали.